Дома, как всегда, жизнь кипит. На полигоне Айра вовсю отрабатывает свои навыки под строгим руководством Кастрицы. Без антимагического ошейника ее тренировка стала куда веселее, теперь она может использовать свои силы в полную меру. Кастрица не жалеет ученицу, подгоняя фаерболами. А Айра суматошно носится по двору в доспехе тьмы, уворачиваясь и повизгивая от каждого попадания. Тренировка идет полным ходом, и кажется, Айра получает даже извращенное удовольствие. Ну и наклонности же у этой ликанки. Лидзор, завидев Кастрицу, сразу оживляется, ухмыляется, поглаживает бороду и тут же, не теряя времени, начинает разговор. Хо-хо, какие здесь красавицы! Хрусть да треск! Мы с женами и Настей, конечно, наблюдаем эту сцену с явным интересом. Ну, Лидзор в своем репертуаре, а Кастрица – это не тот человек, который стерпит такие ухаживания. Она мгновенно сверкает глазами, обжигая его жестким взглядом. Красавиц здесь нет, бородатый. Тут только боевые маги. Откуда такой снеговик взялся? С самого крайнего севера? Хо-хо, холод. Невозмутимо отвечает Лидзор, подходя ближе. Кастрица едва сдерживает раздражение, и в ее руке вспыхивает огнишар. Еще раз при ученицах назовешь меня так, и растаяшь. Понял, снеговик? Да я уже растаял. Хо-хо, хмыкает Лидзор, не упустив момента. Сердце так точно. Кастрица, все-таки покраснев, отрезает. Свободен. Мы с женами переглядываемся, с трудом сдерживая улыбки. Ледяной великан нашел себе достойную соперницу в словесной дуэли. Захожу в дом и тут же заваливаюсь на диван в гостиной, чувствуя, как усталость охватывает тело. Подушки встречают меня с таким комфортом, что на пару секунд кажется, будто можно забыть обо всех делах. Но мысли о мархалах не отпускают, в голове все еще крутится, как их лучше разместить. Выше Невской губы, да, вполне подходящий вариант, там и климат для них подходящий, и подальше от финнов. Льдину предков поставим рядом, будет им как домашний алтарь, а мне, в качестве бонуса, достанется Лидзор 11-палый, этот здоровяк с его вечными хо-хо. Все вроде бы идет по плану, и даже немного радует, что все складывается как задумано. Набираю Владислава, он, как всегда, держит руку на пульсе и поднимает трубку мгновенно. Приятно иметь дело с человеком, который не тратит время на церемонии. Владислав Владимирович, здравия желаю. Вот решил уведомить о новостях. У меня скоро будет пополнение в рядах подданных, начинаю я без лишних вступлений, и один из них явно достоин герба. В ответ слышу знакомое хмыканье. Данила, много вассалов не бывает, но советую выбирать с умом. Да я всегда с умом, отмахиваюсь. А что с Марией Морозовой? Внезапно меняет тему Владислав. С Машей, а что с ней? На турнире она сидела в твоей ложе. Нам стоит готовиться к объединению родов Морозовых и вещих филинов. Теперь моя очередь хмыкнуть. Владислав Владимирович, простите, конечно, за резкость, но вам-то какое до этого есть дело? Данила, я просто по-дружески интересуюсь. Врет он и не краснеет, но толику правды все же вкручивает. Но ты ведь сам понимаешь, все-таки два сильных рода. Я должен быть в курсе любых изменений в политическом будущем царства. Хм, не торопите события. Я сперва обещал найти князю Морозову жену. Зачем ему искать жену? Он женится на княжне Ольге Гривовой, возражает Владислав, как будто это давно решенный вопрос. Это вы ему скажите, ухмыляюсь. Похоже, Юрий Михайлович об этом не в курсе. Все он в курсе, бурчит Владислав, будто разговор сдвинулся не в ту сторону, которую он хотел. После разговора с Владиславом мысли начинают складываться в любопытную картину. И чего Красный Влад, главный палач и сатрап, мечется с этой женитьбой Морозовых и Гривовых? Да еще совсем не против моих ухаживаний за Машей, даже сам будто бы подталкивает к этому. Любопытно вот что. Если я женюсь на Маше Морозовой, а ее отец-князь возьмет в жены княжну Ольгу, то я, по сути, стану родственником самого царя. Хм, может, не зря Владислав так суетится? Интриги, политика, как же все это закручено? Хотя, возможно, замысли у Владислава совсем другой, кто же его поймет? Но чисто в этом преимуществе я не заинтересован. Да и зачем мне родство с царем? Глупости, конечно. Чтобы отвлечься, включаю телевизор. На экране знакомое лицо и длинные золотистые волосы. Ольга Гривова берет интервью у Студня, как у победителя турнира вассалов. Княжна говорит что-то о том, что впервые в истории победу одержал вассал рода вещих филиновых. Сам факт, что Ольга лично ведет репортаж, уже любопытен. Княжна не так уж часто появляется в эфире, но стоит какому-нибудь событию быть связанным со мной, и вот она тут как тут, мгновенно проявляет интерес. Я что, магнит для сенсаций, или просто княжне понравилось летать на золотом? Раздается звонок. На дисплее высвечивается номер посла Рима, вот кого я жду уже который день. Голос на том конце провода строгий, как всегда, но сегодня звучит чуть напряженнее обычного. Виза одобрена, Данила Степанович, произносит он, выдержав паузу. Вам дают добро на въезд в Рим, но учтите, все военные действия должны быть согласованы с Цезарем. Без его одобрения вы ничего не начинаете. Я ухмыляюсь, услышав формулировку, и не удерживаюсь от сарказма. То есть я не смогу надрать задницу Луцию без личного разрешения Цезаря? Посол выдерживает паузу, затем холодно отвечает. Именно. И давайте обойдемся без имен. Я фыркаю. Думаете, Луций сам не догадается, зачем я лечу в Рим? Особенно после того, как он попытался отравить мою сестру. Я просто предлагаю придерживаться протокола. В голосе посла сквозит профессиональная отстраненность. Ваши планы в Риме вы будете обсуждать уже не со мной. Вы согласны на данное условие? Ага, отвечаю. Все по соглашению, как и договаривались. Посол, похоже, доволен ответом, но формальности его явно держат в рамках. Хорошо, ждем вашего прибытия. Но помните, любые действия на территории империи, только с разрешения Цезаря. Не волнуйтесь, господин посол. Я это понял с первого раза. Вешаю трубку. Надо же, какой нудный макаронник. С разрешения Цезаря, сейчас, только впустите меня, а дальше я быстро вынесу всех последователей и обителей мучения, которые попадутся на глаза. Не успеваю даже как следует обдумать план на римские каникулы, как в комнату входит лакомка. Она бросает быстрый взгляд на экран телевизора, где два казида с энтузиазмом тянут друг друга за бороды. Видимо, это у них такой национальный вид борьбы, который каким-то образом попал в объективы репортеров, командированных на ту сторону. Я сам слегка офигеваю от увиденного, а лакомка, приподняв бровь, удивленно комментирует. «Не знала, что тебя увлекает бородощепка, Мелинда», произносит она, наблюдая за этим абсурдным зрелищем. Я пожимаю плечами. Да это включилось, пока я разговаривал с послом. «Кстати, мне одобрили визу». «Отличные новости», с мягкой улыбкой отвечает лакомка, присаживаясь рядом на диван. «Значит, скоро мы выясним, где прячется обитель мучения». «Конечно, выясним, тем или иным способом», киваю, выключив телек от греха подальше. «И не то, чтобы мне завидно. Ну не растет у меня нормальная борода, так это лишь потому, что я физикой просто изменил структуру эпидермиса на подбородке. Борода растет, но медленнее. Зато не нужно бриться каждый день. Удобно, да и времени экономлю вагон. А вы, наверное, думаете, почему у Лидзора такая густая бородища?» По той же причине, но наоборот, он, видимо, сознательно усилил рост своей гордости. Чистая магия, никаких секретов. Вообще прикольно бы тоже поэкспериментировать и поносить для прикола бороду. «С собой возьмешь Свету?» — улыбается лакомка. Она соскучилась по дракам. «Ага, я заметил», — хмыкаю. «Да, Светку, и еще Настю с Камилой. Ну и Змейку. А что у тебя за письмо?» Замечаю конверт у Эльвы в руках. Лакомка протягивает послание. Конверт от графа Гриммарта. «Что там?» – спрашиваю, предчувствуя неладное. «Требуют компенсацию за убийство наследника Киестута», – произносит она таким тоном, словно говорит о какой-то надоедливой мухе, которую проще прихлопнуть, чем обсуждать. «Да ты что, большую сумму, всего несколько миллионов, и вдобавок, хотят, чтобы ты отдал Невинск». Я закатываю глаза. «Вот уж действительно ни стыда, ни совести. Сначала Гриммарты игнорировали царский приказ, не желая передавать мне Невскую губу. А теперь, когда их наследник попался на жульничестве и получил то, что заслужил, они еще и компенсацию требуют. И Невинск, серьезно, кажется, у них была задача оттяпать кусок земли у Пруссии. Но, судя по новостным каналам, пока даже намека на победу не видно. Более того, ни одного сообщения о столкновениях с пруссаками вообще не было. Как будто Гриммарты решили просто обойтись без войны или, что скорее всего, что-то там застопорилось еще на старте. «О чем думаешь, Мелинда?» Лакомка заглядывает мне в глаза. «Да вот, думаю, как я этому Гриммарту компенсацию выплачу», с саркастической усмешкой отвечаю я. «Так, что он закачается?» Западная резиденция Гриммартов, Россия. Граф Вильмар беспокойно ходит взад-вперед по своему кабинету, потирая руки. Мысли в голове клубятся темным вихрем. Филинов поплатится за смерть моего сына. Конечно, он не выплатит компенсацию, кто бы сомневался, но это уже не важно. Я соберу всех родичей, все дружеские рода, и они встанут на мою сторону. Филинов впечатлится уж точно. Я устрою ему такую войну, что он будет в шоке от размаха конфликта с Гриммартами. И повод у меня идеальный – смерть наследника. Какая разница, как это произошло? Да, сын опозорил себя жульничеством. Ну и что, обстоятельства никого не волнуют, когда на кону месть. Месть за сына. Кто-то из младших родственников уже пытался вразумить Вильмара, убеждая отказаться от затеи. Мол, у Филинова багровые звери, а сам он – телепат с мешком сюрпризов в рукаве. Да и вассалы у него не пальцем деланные, если смогли выиграть турнир. Но Вильмар оставался непоколебим, как всегда. В его голове все уже было четко распланировано. Как только вспыхнет война, вмешается царь. Конечно же, вмешается. Слишком грандиозным будут задействованные силы. Царь остановит столкновение и, чтобы успокоить взбешенных гриммартов, обязательно подарит им кусочек земли. Вот такой он, царский подход. Все просто. Война приносит не только месть, но и отличные возможности для расширения владений. Главное, блефовать до последнего. Сначала поведется Филинов, а потом и престол. Хи-хи. Один вопрос. Прокатит или не прокатит? Граф не сомневался. Вильмар умеет держать лицо. Да и сколько раз эта стратегия себе отлично показывала. Он притворялся взбешенным псом, с которым лучше не связываться, и благодаря этому получал отступные. Лишь однажды его стратегия дала осечку. Это было тогда, когда царь так впечатлился показной свирепостью гриммартов, что отправил их на войну с Пруссией. Небольшой просчет, конечно, но что поделать, пока есть возможность избежать конфликта с пруссаками, лучше воспользоваться ею. А смерть сына – отличный повод, не так ли? Удобная отговорка, чтобы не лезть на рожон. Сев в кресло, Вильмар глубоко выдыхает. Но его размышления внезапно прерывает странный звук, тихий писк, словно что-то сдавили. Он недоуменно оглядывается и замечает под собой мягкую игрушку в виде ежика. Морщится. Что за ерунда? Явно не его. Он машинально сжимает плюшевого ежика в руках, и тот снова издает пронзительный писк. Абсурд какой-то. Плюшевый ежик явно необычный, какой-то странный, но при этом смутно напоминающий что-то знакомое. Вильмар, недоумевая, сжимает игрушку пару раз. Она издает писк, как обычная детская игрушка, но внезапно вместе с этим писком начинает испускать едкий удушающий газ. Вильмар в ужасе отшатывается и мгновенно выбрасывает ежика в окно, словно тот внезапно стал живым и опасным. В голове вспыхивает паническая мысль. Адский ежик, уисосик. В него затолкали газ адского ежика. Вильмар, задыхаясь от удушающей вони, валится на пол и зовет слуг. «Помогите!» — кричит он, пытаясь вдохнуть хоть немного свежего воздуха. Слуги вбегают в комнату, но, едва почувствовав запах, тут же корчится от отвращения, прижимая руки к носам. Вильмар, хватаясь за горло, с трудом выдавливает из себя. Филинов. Что, господин? Один из них смотрит на него с полным непониманием, явно не в силах сообразить, о чем речь. Филинова спрей, тупица. Рявкает Вильмар, едва не теряя сознание от удушья. Слуги, наконец, осознают, что требуется, и молниеносно вылетают из кабинета. Спустя несколько минут они возвращаются, таща баллоны со спреем Филиновых, и начинают отчаянно распылять его по комнате, надеясь нейтрализовать смертельный газ. Но нет никакого эффекта. Запах словно впитался в сам воздух, безжалостно игнорируя все их попытки очистить помещение. Газ продолжает действовать, впиваясь в легкие, как раскаленные иглы. Вильмар, не в силах больше терпеть эту пытку, срывает с себя одежду так, будто она горит на нем. Без малейших раздумий он бросается к окну и, распахнув его, выпрыгивает наружу. Голый, как в день своего рождения, Вильмар мчится через заснеженный двор усадьбы, не обращая внимания ни на ошеломленных слуг, ни на случайных прохожих. Они застывают в шоке, не в силах понять, что за безумие происходит перед их глазами, а Вильмар, спасаясь от невыносимого запаха, несется к спасительной цели, городскому пруду. Добежав до городского пруда, Вильмар, едва дыша от отчаяния и холода, не раздумывая бросается в ледяную прорубь. Он погружается в ледяную воду, надеясь, что адский запах, наконец, исчезнет, смываясь вместе с морозными потоками. Что ж, блеф Вильмара Гриммарта сработал. Граф Данила поверил, что тот действительно взбешен, как пес, сорвавшийся с цепи. А с бешеными псами в роду вещих филинов не церемонится, их отстреливают. Собираю чемоданы для поездки в Рим. Со мной едут Настя, Света, Камила, Змейка и Лидзор. Его как раз пора обкатать в роли вассала. Лидзор уже успел познакомиться с Ломтиком, когда тот стащил у него прямо из рук дареную утиную ногу. Одиннадцатипалый был явно ошарашен, но быстро сообразил, что с этим щенком спорить бесполезно. С усмешкой пробормотал что-то вроде: «Хо-хо, настоящий волкодав растет». В кабинет заходит Лакомка. «Мелинда, в твое отсутствие не стоит ли нам опасаться нападения?» «Да нет, все спокойно», — говорю, сев в кресло. «Мархалы уже обосновались в гостевых домиках. Будут там, пока сами себе срубы не построят. Я хотел было предложить им помощь, но, как сказал Лидзор, дом Мархалу строит только сам Мархал. Ох уж эти коренные народы, со своими принципами. Гриммарт сейчас в больнице, и ему не до войнушек, сидит там в противогазе. Финнов держит в узде Чернобус, так что к нам они не сунутся. А кто еще остался? Циван вообще далеко». Лакомка мягко садится мне на колени и, заглядывая мне в глаза, с улыбкой говорит: «Удачи в командировке, и не забудь протестировать энергопластыри». Я усмехаюсь: «Не переживай, я их так протестирую, что мало не покажется. Надеюсь, Света и Камила тебе в этом помогут». «Ты о чем? А почему Настя не поможет?» «Потому что она еще невеста», — охотно поясняет Лакомка, «а у ваших аристократов так заведено, что до свадьбы ни-ни». «Ах, вот ты о чем!» Смеюсь. «На это времени не будет. Ну уж на Люции, а может и на жрецах Капитолийского холма пластыри точно будут оттестированы. В аэропорт выезжаем через час. По прилету в Рим нас сразу встречает невыносимая жара. Лидзор, не привыкший к таким температурам, тут же начинает жаловаться. «Хо-хо, что за парилка?» Бурчит он, вытирая пот со лба. Еще в самолете он пытался разговорить Светку о кострице, и с типичной для себя непосредственностью спросил: «Хо-хо, внучка, поделись-ка, что за женщина эта кострица?» Светка коротко, без тени сомнения, ответила: «Садистка». Лидзор моментально заинтересовался, в его глазах вспыхнул огонек. «Ну а я в это время медитировал, только вот голова все равно оставалась перегруженной, так что решил пойти умыться. Я встал и направился в туалет, но по пути в коридоре внезапно столкнулся с бортпроводницей. «Ой, простите», — сказала она, подняв на меня взгляд и смущенно теребя пуговки своей униформы. «Вам сюда, господин?» «Да-да, проходите», — ответил я, сделав шаг назад. Она прошла, но при этом слегка задела меня бюстом, как будто случайно. «Ну дает». После умывания вернулся на свое место, но сразу заметил, что Светка смотрит на меня с подозрением. «А чего эта бортпроводница на тебя так глазела?» — спросила она, прищурив глаза. «Что вы там в туалете делали?» «А-а». Я лишь вздохнул, молча взял ее за руку и потащил в узкую коморку с кроватью за туалетом. Полчаса мы тестировали пластыри, как и просила Лакомка. Зато потом Светка выглядела более чем довольной. «В аэропорт у нас встречает представитель жреца Юпитерского, понтифик Аврал. Он склоняет голову в знак уважения и говорит: «Граф Данила Степанович, мы подготовили для вас и ваших спутников апартаменты в Капитолийском храме. Это будет наиболее подходящее место для вашего пребывания». Я качаю головой, сохраняя вежливость. «Очень признателен за ваше предложение, но вилла в частном районе Рима уже забронирована. Мы предпочитаем немного больше уединения». Аврал слегка нахмурился, но не стал открыто спорить, хотя попытался мягко надавить. «Возможно, все же стоит рассмотреть наш вариант, господин граф. Капитолийский храм обеспечит вам наивысшую безопасность и комфорт». «Благодарю, но решение уже принято», — твердо отвечаю я, давая понять, что вопрос закрыт. «Мы направляемся к вилле на машинах, арендованных гвардией. Все быстро размещаются, погружаясь в расслабленную атмосферу теплого римского вечера. Небо постепенно темнеет, тени становятся все длиннее, и, казалось бы, наступает долгожданный покой. Однако спокойствие нарушается, когда гвардейцы внезапно докладывают о ночном госте. Лидзор, сняв со спины свой массивный топор и с нескрываемым удовольствием улыбаясь, говорит: «Хо-хо, граф, да мы ж только прилетели, а уже гости». Глава 13. Ночным гостем оказывается советник Цезаря. Занятно. Лидзору приходится убрать топор. Мы с советником выходим на веранду виллы, и я вдыхаю теплый римский вечер. В воздухе едва уловимый аромат лаванды и свежих садов. Советник молчит, будто наслаждается тишиной. Но я ведь не для этого здесь. Вы, должно быть, знаете, что меня интересует одно лицо. Начинаю. Луций Авид. Он ведь сейчас в столице. Советник кивает, осторожно. Префект Луций, да, подтверждает он, помедлив. В данный момент он пребывает в Риме. Отлично. Теперь ему от меня никуда не деться. А как с ним пересечься? Спрашиваю, не скрывая легкой усмешки. Все же взглянуть в глаза неудачливому отравителю своей сестры, согласитесь, разве не заслуживает того? Советник снова выдерживает паузу, слишком уж длительную. Стоит и жует губами, как корова. Но наконец ему удается подобрать слова. Завтра префект проводит выставку вин, наконец, он рожает предложение. Из своих лучших виноградников. Цезарь, разумеется, вправе давать билеты на подобные мероприятия, кому сочтет нужным. Ах, эти витиеватые реверансы. Я улыбаюсь шире, делая вид, что меня впечатляет его старание. Прекрасно, дайте мне 4 билета. Давно хотел попробовать римское вино. Советник слегка напрягается, едва заметно моргает. Советник замешкался, как будто подбирая слова с особой тщательностью. Цезарь велел напомнить, никаких драк и убийств без его санкций. На погром на выставке у вас, увы, разрешения нет, Данила Степанович. Да понял я, понял, не волнуйтесь. Вина просто попробуем, отвечаю с невинным видом. Что вы так сильно переживаете? Мы же не варвары какие-то, чтобы портить гостям вечеринку. Советник вздыхает, будто с трудом приняв мою просьбу, но все же кивает. Завтра передам вам пригласительные, говорит он. Как будто мне выдадут нечто куда более значимое, чем просто пропуск на выставку. Благодарю, киваю в ответ, без вас бы не справился. Его лицо остается непроницаемым, но в ответ он лишь коротко кланяется и, наконец, удаляется, растворяясь в полумраке. Слышно лишь его удаляющиеся шаги. Я остаюсь наедине со звездным небом и благоухающим садом. Вилла, надо сказать, отменная. В ней какая-то расслабляющая роскошь. Прямо на душе хорошо, надо бы прикупить что-то подобное, хотя, можно и свою построить в боевом материке, там тоже тепло, и виды не хуже. Правда, не в Тверине, а на побережье, которое мы пока не завоевали. Ключевое слово – пока, а меня еще ждет замок в Японии тоже на побережье. Ну, как ждет, должен бы, что-то Набунага совсем не торопится отдавать долги, нехорошо. А вообще, Луций, наверняка, уже в курсе, что я в Риме. Так что визит вежливости явно не будет лишним. Очень хочется порадовать его напоследок, перед тем, как он окончательно сыграет в ящик. Все-таки важный человек, целый префект провинции. Через мысли речь связывается лакомка, голос ее звучит чуть лениво, но довольно. Посмотрела я амфору гумалина, начинает она. Хмельной зашел в тупик. Нормальное моторное масло у него так и не вышло. Решили с ним попробовать другие растворы. И что в итоге? Интересуюсь я. Выходит отличный скорпионий яд. Весьма качественный, надо сказать, отвечает она с ноткой гордости. Пригодится и для исследований, и на медицинском рынке стоит баснословных денег. Этот яд весьма универсален. Можно использовать его для создания антидотов, тестировать устойчивость магических существ к ядам. Отлично, одобряю я, отправляя излишки яда в энергосинтез. Она тихо смеется. Да знаю, знаю. Так что там с Римом, Мелинда? В целом неплохо. Погода теплая, правда, 11-палому такая жара не по душе. Как только добрались до виллы, сразу голову в морозилку засунул. Хи-хи, понятно. А чтобы ты там совсем не скучал, лакомка с легкой усмешкой вдруг снимает с себя почти все и проецирует в мысли речь соблазнительный образ. Она знает, как подогреть интерес. Я замираю, увлеченный этим зрелищем, когда вдруг слышу голос со стороны. Ой, Даня, а чего это ты так на меня смотришь? Моргаю, возвращаясь к реальности, и вижу Настю. Она вошла, вся раскрасневшаяся, застигнутая моим весьма пристальным взглядом. Да так, лениво отмахиваюсь, игнорируя веселый смех одной проказливой львы, что разносится у меня в голове, любуюсь. А что, нельзя, можно. Настя заливается румянцем еще сильнее, опуская взгляд. Знаешь, добавляю я, будто бы размышляя вслух, а поехали-ка посмотрим Колизей. Сейчас, темно же. Настя слегка удивлена, но в ее голосе слышится интерес. Не проблема, улыбаюсь я. Поделюсь с тобой ночным зрением. Будет как днем, только без туристов и лишней суеты. Настя загорелась идеей, и вскоре мы уже собираем небольшую компанию. Гвардию решил не брать. К нам присоединяются жены 11-палые змейка. Горгона как раз рыскала в саду, точно ночной хищник, охотясь на хаем, видимо, на светлячков. Больше никого там ментальное сканирование не обнаружило. Арендованный майбах плавно трогается, и вот мы едем по ночному Риму. Узкие улочки мелькают за окнами, свет от фонарей причудливо скользит по мостовой. Умирающий от жары Лидзор требует включить кондиционер посильнее, но Камила с Настей противится, и ему остается только обиженно топорщить бороду. В утешении ломтик подкидывает ему снежок откуда-то с севера. Одиннадцатипалый сразу растер его об лицо. Наконец, добираемся до центра города. И вот мы шагаем по древней арене, где когда-то сражались гладиаторы. Змейка мгновенно исчезает в тени колонн, ей не по душе находиться на открытом пространстве. Остальные прислушиваются к Камиле, которая читает вслух из буклета о Колизее. Одиннадцатипалый оглядывает древние трибуны, не скрывая скепсиса. Хо-хо, холод. Столько народу собиралось, чтобы ерунду посмотреть. Хрусть да треск. Он вдруг усмехается. Ну что, граф, у меня идея. А не помериться ли нам с тобой силами на этом святом месте воинов? Я не против разминки, усмехаюсь. Это ведь правда интересно звучит. Формирую в руке каменный топор, без доспехов, в знак уважения к полуголому мархалу. Мы скрещиваем топоры, и спарринг начинается. Лидзор атакует, каждый его удар тяжел, словно глыба, обрушивающаяся на меня, но я успеваю отбивать их на самой грани. Признаю, одиннадцатипалые сильнее и опытнее в рубке. Долго мне не выдержать под его натиском. Я едва успеваю отбивать его удары, грохот разносится по всему Колизею. Но в какой-то момент я подбрасываю ногой песок ему в лицо, легкий маневр, но решающий. Лидзор моргает, теряя на миг ориентацию, и я почти сбиваю его с ног. Он вовремя отскакивает и, залившись громким смехом, хохочет. Хо-хо, хитро, граф. Подло, но хитро. А чего ты ожидал от телепата? Усмехаюсь, глядя на Лидзора, который все еще промаргивается от песка. Обычного махания топорами, я формирую в руках копье тьмы, и одиннадцатипалый тут же напрягается. Хо-хо, граф, ты что-то разошился. Может, не стоит. Считаешь? Усмехаюсь. А я думаю, еще как стоит. Хрусть да треск. Давай тогда. Лидзор приготовился отражать бросок, но цель у меня иная. Метким броском я сшибаю с колонны соглядатая нетопыря. С глухим стуком он валится к нашим ногам. Мы склоняемся над этим существом. Тварь, до неузнаваемости исковерканная геномантами. Еще и от телепатии защищенная, потому и пришлось убить. Шпион Луция, или, может, приспешник Юпитерского. Жены подскакивают к нам. Даня, что это такое? Глаза у них настороженные. Хрусть да треск. Лидзор задумчиво чешет бороду. Мышь, прирученная мышь. Киваю я. Шпион, и теперь за ним подтянутся гости. Готовьтесь к бою. Светка и Камила быстро накидывают доспехи, а Настя уже превращается в волчицу. Вокруг нас появляются вооруженные люди в полной боевой экипировке, окружают нас плотным кольцом. Жены и Настя тут же занимают позиции рядом, готовые к схватке. Вперед выходит мастер второго ранга, судя по всему, глава этой компании. С ледяным презрением он объявляет: «Я эквит префекта». Ему не по душе видеть своего обидчика на родной земле. Я усмехаюсь и лениво оглядываю его. Неужели? А что ж сам не явился? Стесняется, видимо. Эквит вспыхивает. Больно много чести хочешь, русский. Тебе и моего меча хватит с лихвой. Эх-эх, ухмыляюсь я. Ты явно переоцениваешь свою зубочистку. Эквит, выпрямившись, оглядывает арену. Колизей, это цирк наших предков, русский. Произносит он с пафосом. Здесь древние римляне развлекались, издеваясь над иноземцами-гладиаторами. Бесправные игрушки для потехи. Среди этих рабов были и русские, немного, но были. А сегодня ты и твои женщины утопите эту арену в крови. Во имя славного прошлого. Я зеваю, лениво прикрывая рот. Ты слишком много болтаешь. Светка хмурится. Даня, можно я прикончу этого болтуна? Нет, ухмыляюсь. Он мне тоже приглянулся. Этот, мой. И тут... Как по команде, у половины римлян шлемы взлетают в воздух, вместе с головами. В одно мгновение отряд превращается в хаос, тела валятся на землю, словно куклы, отрезанные от нитей. Между ними проносится метеором змейка, сверкающая медными когтями, ее змеиные волосы изгибаются, шипя. Все это время она затаилась в каменной глыбе, скрытая, терпеливо выжидая нужного момента. Я заранее знал, что Луций не сможет устоять перед соблазном. Ведь здесь мы без гвардии, открытая мишень, слишком лакомый кусочек, чтобы его не попробовать. Префект не удержится, подумал я, и пошлет своих людей, не подозревая, что в итоге снова потеряет еще одного эквита. Жены и Настя по моей мысли команде бросаются на оставшихся римлян, мгновенно переходя в боевой режим. Светкины огнишары валят врагов с ног, Камила режет ветром их на куски, Настя с рыком разрывает уползающих крикунов. Пусть девочки разомнутся, в этой толпе и так нет никого серьезного, максимум ранг воинов. Эквит напрягается, его мышцы начинают пульсировать, словно живут отдельной жизнью, и в следующее мгновение тело раздувается, превращаясь в нечто уродливое, массивное, словно огромный пузырь, готовый лопнуть от малейшего прикосновения. Геномант, проклятый, но мы с Лидзором не собираемся любоваться этим зрелищем. Я выпускаю демонские когти, темные и острые, как лезвие. Лидзор, занеся свой тяжелый топор, делает первый выпад, рубится всей силы. Наши удары сливаются в один стремительный поток, с каждым разом вспарывая его плоть. Когти пробивают кожу, разрывают мускулы. Лидзор обрушивает топор все сильнее и быстрее, мы словно вбиваем его тело в землю. Эквит содрогается, искаженное лицо застывает в злобной гримасе, но его мышцы продолжают раздуваться, будто наращивая слой за слоем. И вот один из ударов, мой коготь прорезает его раздувшийся живот. В воздухе на мгновение повисает натянутая тишина, пружина напряжения сжимается, и тут громкий хлопок, будто мешок с камнями разрывают изнутри. Эквит лопается, взрываясь градом кровавых ошметков и кусками плоти. Разносятся куски кожи, мокрые лоскуты мяса, густая кровь брызгает во все стороны. Все вокруг нас покрывается этим дождем из плоти и крови, остатки его тела осыпаются. Лидзор, отряхнувшись, усмехается и качает головой. Хруст да треск, сколько в нем мучного понамешано. И правда, макарон не кихо-хо. Эквит, однако, оказался крепким орешком, окончательно умирать он явно не торопился. Ну что ж, тем лучше. Забираю его в легион. Теперь бой можно считать не просто завершенным, а по-настоящему завоевательным, ведь я обзавелся отличным трофеем. Я велю женам возвращаться на виллу под охраной Лидзора. Светка было начало упрямиться, но Камила мягко берет ее за руку и спокойно говорит: «Конечно, Данечка, как скажешь, но как же я тоже хочу сражаться», — хлопает глазами Светка, но все-таки, вняв голосу разума, покорно сдается. «Да, не переживай, Даня», — вздыхает бывшая Соколова, с трудом унявшила в своем филейном местечке. Я усмехаюсь. «За них можно не переживать, грандмастера физика мало кому под силу одолеть. А сам я, прихватив змейку, направляюсь в город. Нас ждут предприятия Луция, которые я приметил заранее. С Ломтиком устраиваем настоящий фейерверк. Один за другим подрываем склады, где род Луция бережно хранил запасы продукции. Каждый раз Ломтик легко проникает внутрь через теневой портал, сжимая в зубах взрыв-артефакт. Тихо пробирается по складу, находит нужное место, оставляет сюрприз и возвращается в портал прямо ко мне, прежде чем помещение разносится на куски. В этот раз и змейка не отстает. Она скользит сквозь стены, словно тень. Не теряя времени, она пробирается к полкам, заставленным антикварными вазами, и находит самые ценные экземпляры. Когда склад взлетает на воздух, змейка уже давно успела вынести их целую гору. Русские ценители римской культуры оценят, когда купит посуду у меня, хех. Ради таких приключений пришлось вызвать гвардейцев с фургоном, чтобы вывести трофей. Ломтик и змейка изрядно устали, но награду заслужили. Ломтику покупаем жирную утку в ближайшей забегаловке, а змейка с удовольствием проглатывает бродячую кошку. Ну уж что нашлось. Возвращаюсь на виллу. Едва успеваю улечься в постель, как Светка, еще на взводе от адреналина, заваливается ко мне. Все-таки блондинка своего добивается. Схватка для нее продолжается, только на другом поле. Утром звонит понтифик Аврал и приглашает меня на экскурсию по ансамблю Капитолийского холма, но я предлагаю перенести ее на завтра. «Зачем же вам скучать целый день?» — настаивает понтифик. «О, поверьте, скучать я не буду. У меня на сегодня выставка и аукцион редких вин. Не у префекта Луция, случайно?» — уточняет Аврал, и в его голосе проскальзывает тревога. Жрецы нервничают, боятся, что их аватар попадет в другие руки. Что ж, пусть знают, что у меня в Риме связи не только через них. «Да, у него», — спокойно отвечаю я. «А откуда, позвольте узнать, билеты, Данила Степанович?» Да так, знакомые помогли, усмехаюсь я. До скорого. На выставку прихватил жены Настю, все они в шикарных платьях, а я в строгом смокинге. Мы проходим по билетам в музей, расположенный в самом центре Рима. Атмосфера вокруг вычурная, подчеркнуто торжественное. Ведущий с пафосом рассказывает об уникальной возможности продегустировать редчайшие вина префекта Луция Марка Авита. Каждое, по его словам, результат многовекового винодельческого искусства. Он упоминает и предстоящий аукцион, на котором можно будет сделать ставки на редкие бутылки с частного виноградника Авитов. Вдоль стен, на постаментах, выставлены бутылки с вином, у каждой дежурит эксперт, предлагая продегустировать шедевры. Названия некоторых вин, кстати, говорящие. Бутоны Венеры, жезл Марса, волна Нептуна. В глубине зала у главного постамента стоит сам Луций, с вежливой улыбкой, предлагая вино пожилой Матроне в жемчугах. Та наклонила голову, внимательно слушая его. Я направляюсь к ним, заранее предупредив жен, чтобы ничего не пробовали. Светка прищуривается. Почему? Они что, отравлены? Нет, просто это дерьмовое вино. Спокойно отвечаю, а про себя добавляю, или очень скоро им станет, буквально. Я незаметно подхожу к главному экспонату. Луций, держа бутылку, заливает с пафосом. О, Домина Виргиния, вы держите в руках не просто вино, а Аврору Капитолия. Это нечто большее, чем напиток, это сама история, запечатанная в стекле. Свыше века оно ожидало своего часа, и вот, час настал. Представьте себе, нотки сушеного инжира, едва уловимые ароматы редчайших пряных трав, темный шоколад, бархатистое послевкусие с оттенком имперской роскоши. Все это, в одном глотке. Луций объявляет цену, за которую можно приобрести это чудо. Сумма, по его словам, вполне достойна шедевра и сопоставима с 2 миллионами рублей. Я хмыкаю от этих песнопений. У префекта денег куры не клюют, и он вряд ли распинается ради лишних миллионов. Скорее уж, он наращивает влияние в обществе. Домина Виргиния, впечатленная речью, берет специальный бокал, изготовленный для дегустации таких вин, и делает небольшой глоток. Тень ее бюста падает на бутылку, и я подзываю Ломтика, едва уловимым жестом намекая ему кое-что провернуть. Совсем несложную вещь, особенно для песика, хех. Когда Ломтик заканчивает, я подхожу к Луцию и Домине Виргинии, сдержанно кланяясь. Уважаемая Домина, позвольте дать вам совет, не делайте этой ошибки. Это, простите за прямоту, не напиток, а дерьмо. Луций с трудом сдерживает кипящую ярость, после ночного набега, когда он лишился не только дорогих ваз, но и целого десятка складов, его самоконтроль явно на пределе. Граф Данила, какими судьбами? Префект произносит это с натянутой вежливостью, за которой проскальзывает раздражение. Смотрю, у вас каким-то чудом оказалось приглашение. Очень странно, что вы захотели заглянуть, учитывая, хм, ваше происхождение. Вы, должно быть, имеете в виду мои неблагородные корни. Думаете, простолюдины не любят хорошее вино? Парирую я с легкой усмешкой. О, уверен, они с удовольствием потягивают свою бодягу, язвит он. Но все же, как вы смеете называть этот сорт такими словами? Какими словами? Дерьмом что ли? Ну взгляните на состав сами. Внимательнее, я киваю на бутылку, и Луций раздраженно сжимает кулак, а Домина Виргиния, переглянувшись со мной, склоняются над постаментом. Внутри закупоренной бутылки что-то бесформенное и темноватое медленно плавает в вине. Домина всматривается, ее лицо вытягивается, и вдруг она вскрикивает. Это же какашка, собачья какашка. Домина Виргиния, отпрянув от бокала, начинает сплевывать, словно пытаясь избавиться от всего продегустированного на этой выставке. Лицо ее брезгливо перекошено, а она отчаянно вытирает губы салфеткой. Луций ошеломлен, его лицо заметно побледнело. Он смотрит на Домину, не веря своим ушам. Что, Домина, да что вы такое говорите? Схватив бутылку, он сам вглядывается внутрь, прищуриваясь. И тут, разглядев плавающий внутри сюрприз, резко отдергивается. Вокруг начинают раздаваться возмущенные возгласы гостей и звуки плевков. Другие любители вина, заметив добавки в бутылках, тоже отплевываются и хватаются за носовые платки. Камила передает мне по мысли речи с легкой насмешкой. Ну и дегустация. Светка, едва сдерживая улыбку, добавляет вслух. Хи, и нисколько не жалею, что не стала пробовать этот лазурный берег за миллион. Луций, побледневший от ярости, отчаянно восклицает. Домина, это провокация. Чья-то гнусная провокация. Но Домина даже не смотрит в его сторону и уходит с гордо поднятой головой, оставив его одного в этом водовороте скандала. Луций, сжав зубы, бросает на меня злобный взгляд. «Как ты проник сюда, русский?» Я пожимаю плечами, небрежно отвечая. «Какая разница? У меня есть пригласительный. Все остальное не имеет значения. Ты знаешь, я обещал кое-кому, что не буду устраивать драк на выставке», говорю с усмешкой, скользя взглядом по лицу собеседника. Он напрягается, уловив нотку издевки. «И, как видишь, продолжаю, едва сдерживая смех, дракой это точно не назовешь. Я делаю невинное выражение лица, а он только зубами скрипит, пытаясь не сорваться. Не зная, как выкрутиться, Луций рвется в центр зала и хватает микрофон, пытаясь перекричать толпу. Но аристократы уже взбешены. «Префект, объяснитесь!» Раздается крик. «Я купил эту бутылку за 500 000. Верни деньги!» Требует еще один, указывая на плавающий сюрприз. Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, Луций, не найдя другого выхода, ускользает из зала, оставив разгневанную толпу аристократов за спиной. Настя подходит ко мне, улыбаясь. «Даня, у меня мама, телепат, но даже она бы до такого не додумалась». Я усмехаюсь. Тут все дело в импровизации. Тем временем зал кипит. Гости возмущаются, шумят, переходя почти на крики. Скандал разгорается нешуточный. Несмотря на это, аукцион все же решают провести. Всех приглашают в зал, где аристократы, продолжая ругаться, рассаживаются по местам. Ведущий с натянутой улыбкой начинает объявлять лоты, но в зале стоит гробовая тишина. Кажется, никто не настроен больше покупать коллекционного вина. И вот я лениво поднимаю руку, даю 10 рублей, или, по-вашему, 5 сестрецеев. В зале повисает напряженная тишина. Все переваривают мой откровенно насмешливый ставочный вброс. Но вот зал резко взрывается смехом. Аристократы не сдерживаются, смеются громко, кто-то даже стучит по подлокотникам кресел. Сумма, конечно, смешная для бутылки высокого вина, но, учитывая, что в нем может плавать, в общем, шутка удается на славу. Аукцион оживает, подхватывая мой настрой. 5,5 сестерциев. Кто-то выкрикивает, поддерживая торг. 6. Добавляет другой, давясь от смеха. «Черт с вами, 7 и не асса больше», провозглашает третий, притворно поднимая руку, словно на полном серьезе ведет торги. Смех, перешептывание, крики, зал превращается в балаган, и никто уже не думает о вине серьезно. Ведущий растерян, он явно не знает, стоит ли воспринимать такие ставки всерьез, ведь стартовая цена здесь не меньше 10 000. Я повторяю с серьезным видом. 5 и жвачка, уже вскрытая, с 2 подушечками. Зал тут же взрывается хохотом. Кто-то держится за живот, у кого-то текут слезы от смеха. По крайней мере, этот аукцион точно запомнится надолго. Все ржут, кроме третьего торговавшегося. Третий, изобразив серьезное раздумье, пожимает плечами и замечает. «Что ж, против жвачки мне и крыть-то нечем». Пас, ну и сам заржал, не удержавшись. В итоге миллионные бутылки уходят за десятки рублей, что каждый раз вызывает новый всплеск смеха в зале, а Луций, стоящий в тени колонн, буквально кипит от ярости. Я развлекаюсь, не скрывая веселья, и жены с Настей тоже улыбаются, наслаждаясь этим фарсом. И самое ироничное, эти бутылки-то как раз и не порчены. Их стоимость по-прежнему баснословна, но никто об этом уже и не помнит. После аукциона римские аристократы, один за другим, начинают подходить ко мне, жадно завязывая разговоры. Похоже, мои шутки произвели эффект. Ну а о главной проделке они и не подозревают. С легкостью поддерживаю беседу, прячусь за любезной улыбкой, искусно играю роль дружелюбного гостя. Они искренне смеются. Мы обмениваемся контактами, обсуждаем общие интересы, виноградники, редкие книги, импорт товаров. Их интерес ко мне наивен, а я, как истинный дворянин, ловко делаю наметки на будущее сотрудничество, оценивая, кто из этих аристократов может мне пригодиться. В это время ментальным сканированием я нащупываю Луция, скрывающегося где-то в колоннаде. Едва ли он может вынести вид, как я спокойно общаюсь с его кругом. Для него это личное унижение, и злющий взгляд, которым он сверлит меня истине, лишь подтверждает это. «Ну что, Луций, думаю я, сдерживая усмешку, это только начало. Ты выложил немалые деньги за этот вечер, а настоящим хозяином, как видишь, оказался я. Среди прочих ко мне подходит молодая, миловидная римлянка. Она делает легкий реверанс и представляется. Я, Вирга Корнелия Гвид, внучка Домины Виргинии. Бабушка просила передать вам приглашение на вечер, в знак благодарности за то, что уберегли ее от неудачной покупки. Я приподнимаю бровь. А префект Луций там тоже будет? Корнелия вздыхает, но отвечает. Да, к сожалению, ему уже отправили приглашение. Ну, в таком случае и я тоже приду, с легкой усмешкой соглашаюсь я. Исторический музей, Рим. Домина Виргиния сидит в лимузине, в тишине обдумывая прошедший скандал, когда рядом садится ее внучка Корнелия. «Русский граф придет», — сообщает Корнелия, едва устроившись на сиденье. Виргиния молча кивает, лицо остается бесстрастным. «Хорошо». Корнелия, нахмурившись, смотрит на бабушку. «Бабушка, а зачем ты его пригласила, если думаешь, что именно он устроил этот скандал с винами?» Виргиния вздыхает, но отвечает спокойно. «Я не просто думаю, я уверена. Это вещи филинов, телепат и покоритель багровых зверей. А у телепатов, как тебе должно быть известно, чувство юмора специфическое. Особенно у этого графа, который, к слову, уже не раз прославился в подобных проделках». Корнелия хмурится еще сильнее. «И зачем тогда его приглашать? Он ведь все равно, что гость с бомбой». Виргиния отвечает с легкой улыбкой, спокойно перечисляя. «Во-первых, он весьма влиятельен в России. Поддержка с его стороны может быть весьма полезной для наших дел. А во-вторых, она пристально смотрит на внучку, он вполне мог бы стать отличной партией для тебя. У него уже малинник жен, куда ему еще?» Недовольно ворчит Корнелия. «И это как раз к лучшему», невозмутимо отвечает Виргиния. «Чем больше жен, тем меньше нужды держать еще одну постоянно под боком. Вы женитесь, он получит выгодные торговые контракты и выход на наши рынки, а ты будешь свободно жить в Риме. Разве не об этом ты мечтала?» Корнелия вздыхает. «Бабушка, как всегда, метко видит суть, даже если порой рубит с плеча. С одной стороны, ее предложение кажется вполне разумным, но одно все же вызывает сомнения. Русские известны своей собственнической натурой. Согласится ли граф на такие условия? Хотя за огромные деньги, пожалуй, кто угодно мог бы сделать исключение в следовании своим принципам. Вечером я снова прокатываюсь с гвардейцами и змейкой на фургоне вдоль предприятий рода Луция. Сжигаем склады да прихватываем еще с пару десятков антикварных ваз. Оказывается, эти штуковины только что прибыли с раскопок в Африке, их как раз собирались отдать на аукцион в Мадриде, чтобы продать за огромные суммы. Теперь же они отправятся прямиком в Невскую губу. Ломтик решит задачу быстро. Перенесем трофей через его теневой портал, чтобы не рисковать светиться на таможне или в аэропорту. За пару часов я разбогател на десятки миллионов рублей. И это нифига не мелочи. На одном из мест посещения для пущего эффекта оставляю рисунок филина. Пусть Луций не сомневается, кто стоит за его обеднением. По дороге домой лакомка выходит на связь через мыслерич. В голове раздается ее мелодичный голос. «Мелинда, я уже наслышана, как ты развлекаешься в Риме, хи-хи». Я усмехаюсь, представляя ее хитрый взгляд. «Вообще-то, там весь римский свет развлекался, а я лишь немного подыграл». «О, это точно», смеется она. «И что дальше, великий стратег?» «Дальше, обшарить Капитолийский холм, ну и найти кого-нибудь из жрецов, кто будет более разговорчив». «А как же месть Люцию?» «Прежде всего, жду, когда он сам сорвется», поясняю я. «А до этого времени потихонечку улучшаю благосостояние нашего рода за счет префекта». «Мелинда, ты хитер как лис», одобряет лакомка с легкой улыбкой в голосе. «И мудр как филин», парирую я, усмехаясь в ответ. «Кстати, о филине, том самом нарисованном на складе. Луций не дурак и, скорее всего, уже ломает голову, как ответить. За один день он потерял целое состояние и опозорился на глазах римской знати, злющий, как черт, не иначе. Но раз новых эквитов пока не прислал, значит, рассчитывает расправиться со мной другим способом. Поэтому оставшиеся вазы отправляем через теневой портал в Невинск, с их количеством, штук 200, это еще та задачка, но по одной гвардейцы все перетаскивают. Готово, ни улик, ни следов. Что ж, провернули мы все вовремя. Но на следующее утро у ворот виллы уже маячит полиция. «У нас ордер, ваше сиятельство. Мы проведем обыск», с официальной серьезностью заявляет офицер, хотя голос его немного подрагивает. У входа как раз стоит 11-палый, и с явным удовольствием перекрывает им путь, щерясь в бороду, как медведь, готовый к схватке. Полицейские замирают, заметно нервничая, явно не были готовы к встрече с таким добродушным стражем. «Кто выдал ордер, сеньоры офицеры?» Спрашиваю я спокойно. «Главный судья Верховной коллегии», отвечает офицер, «но видно, что с удовольствием бы оказался где-нибудь подальше от этой ситуации». Слегка нервничая, он достает бумагу и протягивает мне ордер. Беру его, мельком пробегаю глазами. «Так, значит, Луций пустил в ход все свои связи, не по рангу высокие. Мелкая месть, макаронник, мелкая. Я позволяю полиции обшарить виллу, наблюдая, как они носятся по комнатам, заглядывают в каждый угол, спускаются в подвал, поднимаются на чердак, проверяют каждую дверь. Я стою в стороне, скрестив руки, и, откровенно говоря, немного забавляюсь этим зрелищем. Пусть ищут, знают ведь, что ничего не найдут, но приказ есть приказ. Ну что ж, Луций, снова промахнулся. Злость, наверное, тебя переполняет. Но на такие мелкие выходки ты уже перешел. Интересно, когда ты сорвешься по-крупному? Вот тогда я с удовольствием прижму твоих эквитов и доберусь до тебя самого, мне даже не придется нарушать обещание Цезарю. А между делом, как говорится, можно и озолотиться. Глава 14. Золотой дворец, Рим. Цезарь кипит от раздражения, Рим пылает. Ну, ладно, не весь Рим, но десяток предприятий города объяты огнем. Склады, принадлежащие префекту Люцию, горят вопреки всем договоренностям. Все это выглядит как явная насмешка над ним, правителем Рима. А ведь он предупреждал графа Данилу. Любые боевые операции, только с его одобрения. Но этот дерзкий русский решил просто проигнорировать слова Цезаря. И мало того, он устроил фарс на выставке вин, в сердце культурной жизни города, не только позоря Люция, но и поправ репутацию исторического музея. Но нужны доказательства. Без них Филинову нельзя ничего предъявить, а иначе царь Борис такое Риму устроит. Покажет эту их Кузькину мать. В гневе Цезарь вызывает к себе начальника легиона жаворонков, местной охранки. Императору необходимы неопровержимые улики против этого наглого иностранца. Цезарь смотрит на своего главного силовика тяжелым, испытующим взглядом, но получает лишь разочаровывающий ответ. Доказательств, что это именно граф Данила, у нас нет, ваше величество. Цезарь мрачнеет. Что значит нет? Даже обыск не дал никаких результатов. Глава жаворонков разводит руками. Обыск на вилле Филинова был проведен тщательно, объясняет он. Нам и вмешиваться не пришлось. Префект Люций лично задействовал все свои связи, вытянул каждую ниточку в суде. Можем, кстати, на этом и подловить потом Люция, если что. До Люция мы еще доберемся, отмахивается Цезарь. Что с русским? Филинов чист. Украденные вазы не обнаружены. Цезарь долго молчит, сжимая руки за спиной. Его терпение на пределе. Он привык держать под контролем все вокруг, привык быть на шаг впереди всех, а теперь сталкивается с человеком, который раз за разом обходит его. Если уж на чистоту, дело даже не в методах Филинова. Горят какие-то склады, подумаешь, Цезарь сам временами устраивал покруче сцены. Что до музея, он ему никогда особо не нравился. Но он жаждал схватить этого русского за холку, подрезать ему крылья, чтобы тот знал, кто главный в его империи. Но телепат слишком ловко ускользает, что лишь добавляет Цезарю ярости. Цезарь направляется в свой сад, пытаясь успокоиться, и вдруг замечает на мраморном столике бутылку вина. Где-то поблизости раздается тихий тяв, почти как издевательский сигнал. На столе стоит бутылка редчайшего вина, роза Марса. Дорогая, цена ее – 3 миллиона рублей. Цезарь смотрит на бутылку с подозрением, вспоминая, какое именно представление Филинов устроил на выставке вина. Цезарь не горит желанием вновь стать жертвой очередной шутки русского. Он осторожно берет бутылку, вглядывается в ее содержимое, рассматривает сквозь стекло, вроде ничего необычного. Внутри только вино. Но велик риск оказаться жертвой розыгрыша русского телепата. Как бы ни был велик соблазн избавиться от бутылки, выбросить столь редкий урожай – грех. Поэтому Цезарь все же убирает бутылку в погреб, решив, что преподнесет ее какому-нибудь верному чиновнику в награду за службу, или же подарит другому государю, например, тому же Цивану, чтобы подчеркнуть дружеские отношения между их странами. На виллу приезжает репортерша из «Новостного льва». «Кажется, этот всецарский канал каждую неделю что-нибудь обо мне допоказывает. Я и мои жены даем девушке интервью. Оказывается, весь мир обсуждает недавний инцидент в историческом музее Рима, и княжна Ольга Гривова лично отправила журналистку в Рим взять у свидетелей комментарии, причем в первую очередь, урода вещих филиновых. Мы, разумеется, делаем вид, будто совершенно не понимаем, о чем идет речь. Камила мастерски играет на публику, изображая полное изумление. Она говорит, что вся эта ситуация – странный вкус римлян, не иначе. Светка пофыркивает, излучая едва скрытое довольство, а Настя просто загадочно улыбается. Лидзор, конечно, не упустил возможности и незаметно взял у репортерши номер телефона. Кажется, коротковолосая девушка оказалась неравнодушна к суровому обаянию и длинной бороде немерзающего мархала. Светка, прищурившись, смотрит на Лидзора. «И как ты собираешься ей звонить? У тебя же даже мобильника нет!» Лидзор усмехается в бороду. «Так я ведь, внучка, на службе у вашего рода. Воспользуюсь вашим домашним телефоном, с вашего позволения, хо-хо!» Светка хмыкает, скрестив руки на груди. «Ну, а я тоже воспользуюсь им, чтобы рассказать кострице, с кем это ты завел знакомство». Лидзор и Светка обмениваются взглядом, и под ее неотступным взором Лидзор вздыхает, сминает трофейный номер и бросает бумажку в мусорную урну. «После этого мы, я, мои жены, Настя и Лидзор, отправляемся на экскурсию в Капитолийский холм. Наш гид, понтифик Аврал, рассказывает нам об истории и достопримечательностях величественного дворцового комплекса. Я невольно отмечаю про себя, что жрецы здесь живут на широкую ногу, окруженные роскошью и богатством, достойными царей. В конце концов, мы входим в главный храм Юпитера. Это не просто какой-то там храм, он больше напоминает дворец, с величественными колоннами и сводами, украшенными древними фресками. Здесь как раз идет служба. Перед огромной статуей Юпитера, сидящего на троне, выстроились жрецы. Они по очереди проводят молебны, обращаясь к богу грома и молнии, а вокруг собрались десятки молящихся. Впереди, с видом особой значимости, сам Юпитерский ведет песнопение, время от времени поднимая руки к статуе. Аврал с пафосной серьезностью произносит: «Почтите Юпитера, древняя традиция наших предков», — говорит он, его голос приобретает уважительный оттенок. «Прикоснуться к его ладони, склонить голову — это не просто формальность. Даже для тех, кто не поклоняется ему, это жест уважения и символ удачи. У нас считается, что Юпитер благоволит к тем, кто проявляет уважение и воздает им в трудные моменты». Лидзор лишь усмехается. «Хо-хо-хо, ты не там ищешь себе паству, поп», тут же дает понять, что не горит желанием участвовать в этом обряде. Аврал слегка нахмурился и попытался его переубедить. «Это традиция, уважаемый», — настаивает он. «Все наши гости следуют ей. Поверьте, многие чужеземцы считают этот обряд полезным. Она не требует от вас измены вашим верованиям, но в этих древних ритуалах есть своя сила». Но Лидзор лишь отмахивается, оставаясь при своем. «А вот я, напротив, заинтересовался статуей Юпитера и решил подойти поближе. Что-то в ней смущало. 5 метров высоты, каменная колоссальная фигура нависала над жрецами. Я приближаюсь и замечаю на ладони статуи нечто странное, тонкий слой едва заметного яда, какого-то сканирующего вещества. Он не причиняет вреда, но словно бы собирает информацию, забирает образцы ДНК. Хитро придумано, геномонты Юпитера. Видимо, они решили таким образом изучать всех, кто касается их бога. С этой ловушкой я обхожусь осторожно, избегая ее действия. При этом замечаю еще одну странность в статуе бородатого мужика. Активирую Стаиросова. Легионер сразу замечает. Камень статуи чужеродный, явно магический. Его структура как-то иначе откликается на энергию, будто здесь что-то не так. Подключаю в подмогу Жору. Картина становится яснее, детали четче. Через энергозрение ощущаю внутри статуи странное поле, скрытую энергоемкость, пустую, но ждущую активации. Я вспоминаю, где видел подобный материал. Из этого камня сделаны големы в заброшенном склепе монахов из обители мучения. Ну, те самые громадины, что чуть не растоптали Лиана и Размысла. У меня еще где-то валяется жезл их для контроля. Интересно, а на этого истукана палка подействует? Да, это не просто статуя. Передо мной голем, скрытый под маской скульптуры бога. Энергоемкость разветвляется сетью каналов, уходящих в конечности, будто готовых ожить и двинуться. Сейчас они пусты. Обычный маг этого бы не заметил, но благодаря Жоре я вижу все ясно, как днем. Мда, еще одна ниточка к обители мучения. И снова она ведет в Капитолий. Меня охватывает любопытство. Это монахи поставили голема здесь, и для чего? Погруженный в мысли, я делаю вид, что просто следую обряду. Прикасаюсь лбом к каменной ладони, передавая немного энергии. Жора тихо квохчет в голове, но я игнорирую его протесты. Сейчас любопытство сильнее жабьей жадности. Жон я к статуе не подпускаю. Усмехнувшись, говорю: «Можете не беспокоиться, я уже за всех прикоснулся». Понтифик Аврал поворчал, но спорить не стал. Мы отходим, и в этот момент статуя Юпитера вдруг оживает, величественно поднимаясь с трона. Жрецы в изумлении замирают, а затем взрываются радостными криками и молитвами. Главный жрец юпитерский, стоящий у самого алтаря, с выражением потрясения на лице наблюдает за этим чудом, явно не веря своим глазам. Аврал ошеломленно восклицает: «Ох, мать Юпитера!» Глаза у него чуть не вылезают из орбит, и он отступает на шаг и делает молитвенный жест. Тем временем юпитерский, стоящий прямо перед величественной фигурой Юпитера, оглядывается вокруг. Вся толпа, от жрецов до простых паломников, застыла в потрясении, и на лицах написано благоговейное, почти детское удивление. Никто не ожидал увидеть, как сам Юпитер встает с трона. Собравшись с мыслями, главный жрец поднимает руки и, в порыве вдохновения, громко восклицает: «О, великий Юпитер, царь богов и бог людей, ты снизошел с небес, чтобы возвестить свое слово и поощрить своих верных слуг. Вними мне». Его голос полон восхищения и гордости, словно он, единственный достойный удостоиться чести стоять у ног божества. Жрец преклоняет колени, раскидывая руки в сторону, и все больше наклоняется к статуе, готовый принять благословение. Но Юпитер, похоже, настроен не столь благосклонно. Статуя двигается сама по себе, направляясь к жрецу. С неожиданной резкостью она поднимает каменную ногу и с силой пинает юпитерского, отправляя его прямиком в стену с оглушительным грохотом. Внял так внял. Толпа замирает, охваченная ужасом. Главный жрец юпитерский впечатался в стену, застряв в выбитой каменной нише. Конечно, его магический ранг позволяет выдерживать такие удары без серьезного ущерба, но видок у него теперь что надо. Туника задралась, показались панталоны, а торчащие ноги судорожно задергались. Юпитерский приглушенно вопит: «Вытащите меня, быстро! Где вы там, кретины?» На его крики тут же сбегаются жрецы, лихорадочно пытаясь освободить наставника. Но гранитный Юпитер и не думает успокаиваться. С грохотом опуская массивные каменные ноги, она начинает разбрасывать жрецов по залу, словно тряпичных кукол. Жрецы один за другим летят на пол, их туники и рясы взлетают и путаются, когда они отчаянно пытаются убежать от гнева божества. Тем временем толпа паломников, охваченная ужасом, кричит в отчаянии, что Юпитер разгневался на своих жрецов. Люди в панике бросаются прочь, выкрикивая мольбы о пощаде и спасении. Никто, конечно, не догадывается, что это я стою за этим представлением. Ну, почти никто. В другом конце зала мои жены и Настя синхронно оборачиваются и бросают на меня выразительные взгляды. Я чешу пальцами подбородок. Уф, как-то неловко получилось. Лидзор же угорает, схватившись за живот. Хо-хо, вот так бог Топтун. Хруст да треск. А весело у вас молитвенные службы проходят, макаронники. Понтифик, а ничего, что ваш главный жрец показывает исподнее. У всех свои традиции. Дедушка, оправдывает римлян Настя. Хо-хо, и правда, внучка. Пока статуя Юпитера сокрушает алтарь и разбрасывает жрецов, я поворачиваюсь к побледневшему Авралу и, как ни в чем не бывало, спрашиваю: «А какие еще у вас есть достопримечательности, понтифик?» Аврал, побелевший и дрожащий, бросает на меня полный ужаса взгляд.